Капитан Нокс принимал гостей весьма радушно. Он отвез их к источнику Аретуза, с которым, как помнил Байрон, связаны были романтичные легенды о прекрасной девушке, превратившейся в родник. «Сюда стоило приехать только ради этих мест!» — восторженно воскликнул он, и никто не стал возражать. Окружавшая их красота говорила сама за себя. «Мы остаемся здесь обедать!» Байерну опять не возражали, тем более что жара возле источника уступила место приятной прохладе летнего дня. «Истекают со звоном», — начал тихо говорить Джордж, — «вдоль по энским уклонам, там, где греется утро в лучах, как два друга, что руки после долгой разлуки протянули в горячих слезах». Внезапно он замолчал. Примечание. Перевод Бальмонта. Конец примечания. «Это ваши стихи, Байрон?» — спросил Трелани. «О, нет! Перси написал это стихотворение об Аретузе 3 года назад». Байрон вздохнул, и усталая улыбка появилась на его лице. Война недолго пряталась от путешественников. Казавшийся таким нерушимым покой внезапно нарушился на второй же день — возле очередных древних развалин им встретился пожилой епископ, бежавший из Греции на нейтральный остров. Байрон узнал его. 10 лет назад мы были знакомы!» Он начал перечислять имена и фамилии тех, с кем его сталкивала судьба во время первой поездки в Грецию. Старик растерялся. По его лицу сложно было понять, узнал ли он Байрона, но имена явно всплывали у него в память. Воспоминания не доставляли ему радости. Кто-то умер, кто-то сражался на стороне врагов, с кем-то просто развела судьба, оставив епископа вдали от друзей и близких. «Вот как проходит жизнь», — заключил Джордж на обратном пути. «Кто бы подумал 10 лет назад, что мы встретимся при таких печальных обстоятельствах?» «На Итаке много беженцев», — «и большинство из них живут в подобных условиях», — пробормотал Нокс. «Старик не одинок». «Я бы хотел оставить для беженцев деньги», — тут же откликнулся Байрон. «Вот он, реальный шанс помочь тем, кто борется за свободу Греции или пострадал от войны». По возвращении на Итаку Джордж так и сделал. Кроме того, ему представили знатную семью, потерявшую все, чем она владела, и влачившую жалкое существование в изгнании. «Я предложил им ехать с нами на Кефалонию. Там я обещал им дом и содержание», — поделился Байрон после встречи с греческим семейством. «Они заслуживают лучшего обращения». Пора было отправляться в обратный путь. Выполнив свой долг и оставив часть денег на Итаке, Байрон чувствовал себя уставшим, но вполне удовлетворенным содеянным. После обеда лодка отвезла путников на Кефалонию в порт Саами. Перед подъемом в горы Джордж предложил искупаться. Возражений не последовало, но в монастырь Агрилия, где собирались провести ночь, они попали затемно. Внезапно настроение Байрона резко ухудшилось. Бруно и Трелани проводили его в маленькую комнату, чтобы уложить спать. «Он болен, лихорадка!» — зашептал Трелани доктору, узнав признаки наступающей болезни. «Не следовало позволять ему столько плавать, да и усталость берет свое». «Попробуйте не позволить!» — зашипел Бруно в ответ. «Я говорил лорду Байрону, что ему не следует так много плавать и находиться на жаре. Он утверждал, что ему лучше, чем когда-либо, и он прекрасно себя чувствует». От разговора пришлось отвлечься. Джордж не утихомиривался. Он как безумный шагал по комнате взад-вперед, периодически скручиваясь от боли в животе. Бруно попытался предложить ему лекарство, но Джордж категорически отказался. «Всякое лечение — смерть!» — вскричал он. «Меня давно хотят свести в могилу врачи. Вы помните, мой дорогой друг?» — обратился Байрон к Трелани. «И в Пизе, и в Гены. У них одно лечение — пустить кровь, пиявки и ставить клизму». «Мой дорогой Джордж, «Бруно не собирается сводить вас в могилу», — возразил Трелони. «Просто примите лекарство. Вам полегчает». «Синьора Гвичиолли всегда умела облегчить ваши страдания при помощи лекарств». «Милая Тереза!» — Байрон схватился за голову. «Она умела меня успокоить. А Перси? Перси приходит ко мне. Смотрите, Трелани, тени на стене, а за ними зияет пустота, страшная пустота. Там нет стены. Я не останусь в этой комнате. Перси, бедный Перси, ты ожидаешь меня». И тут он вновь согнулся в страшном приступе боли. Трелани испугался. В подобном состоянии он видел Байрона впервые. Предыдущие приступы проходили куда спокойнее. Или он просто не знал, что обычно происходило за дверями спальни его друга. «Мое лучшее лечение!» Джордж взял стоявшую возле кровати бутыль с вином, оставленную монахами. «Жаль, я не прихватил джин!» Дрожащей рукой он начал наливать вино, расплескивая жидкость по деревянному столу. «Вы позволите ему пить?» — спросил доктор Эдварда. «Порой после вина Байрону действительно становилось легче. Я и себе налью». Он взял пустой стакан и плеснул туда вина. «Ваше здоровье, мой друг!» — провозгласил Трелани громко, обращаясь к Байрону. «Мой череп! Я оставил на корабле череп!» — Джордж словно говорил сам с собой. «Плохая примета — оставить череп на корабле. Его следовало взять с собой». Неожиданно его взгляд остановился на Трелани. «Вокруг дурные знамения, видите? Мы-то с вами знаем, что они означают. Смерть!» Он осушил бокал и тут же налил еще вина. «Попробуйте насыпать порошок в вино», — попросил тихо Бруно. «Должен подействовать». И он передал пакетик Трелани. Байрон пошел к темному окну, а Трелани высыпал содержимое пакетика в вино. Минуту белый порошок был заметен на поверхности красной жидкости, но тут же растворился, став практически невидимым. У окна, вглядываясь в темноту, стоял Байрон. «Я вижу Перси постоянно. Либо его, либо Аллегру. Они там, в темноте, ждут меня. Но мне надо успеть выполнить свой долг в Греции». «Давайте выпьем за это», — предложил Трелани, протягивая бокал Джорджу. «За свободу Греции!» — Байрон выпил и медленно побрел к кровати. Некоторое время он продолжал бредить и пытался выбежать из комнаты, но менее чем через час он успокоился и дал себя уложить. Боли, мучившие его, утихли, но Трелани на всякий случай остался на ночлег в той же комнате. На следующий день Байрон проснулся поздно. Будить Джорджа не стали, решив, что лучше выехать позже, чем нарушить его спокойный сон. Слуги давно навьючили мулов или ждали сигнала к переходу через горы в Аргостолеон, где по-прежнему стоял на якоре Геркулес. К полудню Байрон встал с постели. Он отказался от завтрака, но был весьма любезен с монахами, провожавшими компанию в путь. Прошедшую ночь Байрон не вспоминал, а Бруно и Трелани сочли за лучшее о ней не напоминать и о здоровье, которое пошло на поправку, не справляться. Небольшой монастырь стоял на холме в окружении многочисленных елей. Обернувшись напоследок, все попрощались с Итакой, лежавшей внизу, прямо напротив того места, где они находились. Обратная дорога заняла 5 часов, но прошла чуть легче. Монахи показали, как можно добраться до порта иначе, поэтому удалось избежать труднопроходимых троп и крутых поворотов. Солнце пекло также нещадно, и врач постоянно поглядывал на Джорджа. Создавалось впечатление, что он снова взбодрился, и дурное настроение покинуло его окончательно. «Как вы съездили, сэр?» — капитан Скотт встретил путешественников на палубе. «Великолепно!» Байрон с широкой улыбкой взбирался на борт корабля. «Я всегда говорил, что физические упражнения на свежем воздухе делают с человеком чудеса. Мое здоровье заметно поправилось. Красивые пейзажи воодушевили на подвиги, а дружелюбные люди, встречавшиеся нам на пути, вселили надежду на то, что ад не будет в итоге переполнен грешниками. Поэтому, дорогой Трелани, — он повернулся к шедшему следом Эдварду, — мы снова будем ежедневно плавать, а вечерами ездить верхом. С удовольствием откликнулся тот, надеясь, что очередной приступ лихорадки был случайностью. «Пришло известие из Корфу, сэр!» — капитан протянул листок бумаги Байрону. «Господина Блэкьера там не застали. Он уже отбыл в Анкону». «Что ж, будем ждать писем от Марка Боцариса». Джордж направился к себе в кают. «Сегодня я поужинаю один». И на секунду Трелани вновь охватило беспокойство. Миновала середина августа. После возвращения Байрона из Итаки он получил известие о своем назначении лондонским комитетом представителем при греческом правительстве. «Первое настоящее дело, первое стоящее поручение», — провозгласил Джордж, получив письмо. «Из Англии должен прийти корабль с грузом, который мне предстоит распределить здесь, согласно собственному разумению». «Когда прибудет корабль?» — спросил Трелани. Его тоже не устраивало бездействие. Он рвался в бой, но Байрон не торопился переезжать на материк. «Судя по письму, он еще не вышел из Англии. Пока я намереваюсь собрать отряд сулиотов, над которым приму командование. Лидер сулиотов — Боцарис, героически сражающийся против турков. Собрав отряд, мы сможем сразу по получению от него письма выступить с подготовленными к бою людьми». Долго уговаривать сулиотов не пришлось. Быстро набралось 40 человек храбрых горцев, имевших долгий опыт борьбы с турками. На их стороне было умение воевать в горах, против постоянные дрязги и ссоры, а также хитрость и жадность. В течение буквально нескольких дней они попытались вытянуть из Байрона побольше денег, хотя он и так выплатил им жалование за месяц вперед. Полковник Напье, ежедневно приславший Джорджу приглашение на обеды, во время очередной встречи узнал о новом отряде. «Смотрите, Байрон, сулиоты являются отчаянными воинами, но хитры и безжалостны. Они не знают слов «честь» и «достоинство», а потому на равных борются с турками. Их предки, по сути, скорее сродни именно османам, а не грекам». Гости на сей раз собрались в доме командующего гарнизоном полковника Даффи. Англичане на острове жили лучше, чем местное население, но сравнение с итальянскими палаццо эти дома не выдерживали. Впрочем, Байрон не искал тут роскоши и безропотно довольствовался неспешными беседами в компании гостеприимных англичан, соскучившихся по новым лицам. Известный поэт, взявшийся помогать грекам, привнес в их жизнь искомое разнообразие, но не удивил. Филэллинов они повидали достаточно, энтузиастов из Германии, Франции, России, Англии, страстно желавших помочь несчастным грекам, которые сами толком не понимали, что кроме денег просить у сумасшедших иностранцев. «О да!» Байрон живо откликнулся на реплику Напи. «Я им дал жалование на доллар больше, чем им бы платило при наилучшем раскладе греческое правительство. Они требуют еще денег, плюс оплату вперед. Они пришли ко мне разутые, раздетые, голодные и благодарные за предложение послужить во славу Греции. Я им выплатил жалование за месяц вперед, а по прошествии всего нескольких дней они просят добавить денег». «Распустите их к дьяволу, дорогой Байрон!» — встрял полковник Даффи. «Какого черта они вам сдались? Не тратьте время и деньги попусту!» Полноватый, низкорослый полковник крутанул усы на загорелом лице и быстро осушил стакан с джином. «Я полностью согласен с Напье. Этим горным племенем пусть управляет Боцарис, а вам с ними не совладать». Разговор каждый раз касался распри, раздирающих греков и мешающих им объединиться в войне против турков. Жители Ионийских островов, включая представителей Англии, казалось бы, не испытывали тех тягот, которые выпали на долю материка. Но над ними постоянно висела угроза быть втянутыми в конфликт, и оттого тема освобождения Греции просто витала в воздухе. «Фактически, Байрон, греки расколоты на две основные партии», — продолжил полковник. «Однако следует помнить, что существует куча и более мелких группировок, взять хоть тех же сулиотов. Мавро Кордато, избранный первым президентом Греции, смещен. Он был для Англии лучшим вариантом. Колокотроне, напротив, выступает против англо-французских сторонников. Греческий флот стоит в портах, но, мне кажется, сейчас он не в силах противостоять туркам». Байрон, вернувшись на корабль, продолжал размышлять о положении, в котором оказался. Ему хотелось ехать на материк, но к каким силам примкнуть, было непонятно. «С одной стороны, дорогой Трелани, — делился он с Эдвардом во время возобновившихся вечерних прогулок верхом, — мы должны отстаивать интересы Англии. Тем более теперь, когда я официально представляю Лондонский греческий комитет. С другой стороны, непонятно, кто из лидеров греков возглавляет страну на самом деле и кто какой придерживается политики. Жаль, письма сюда приходят нерегулярно. Мне пишут в Геную, на Закинф, а оттуда послания кое-как достигают Кефалонии. Если же мне все-таки, наконец, вздумает ответить Боцарис, то передача ответа не просто трудна, но и опасна. «Что вы надумали делать с отрядом сулиотов?» — спросил Трелани. В отряде продолжалась смута, и прямо перед выездом они прислали очередного посланника с просьбой выплатить денег. «Я выдам им жалование за второй месяц и оплачу дорогу до Акарнании. Блокада снята, им будет проще добраться до родных мест. Иного выбора у меня нет. Их лживая натура не успокоится. Совет полковника логичен». На следующее утро Байрон созвал отряд. Рядом с Джорджем встал верный Тито, готовый, если понадобится, сразиться с любым, кто посмеет выступить против его хозяина. Сулиоты, походившие внешне на албанцев, в длинных кафтанах, юбках, перехваченных широченными поясами, за которыми скрывались кинжалы и пистолеты, смотрели из-под густых черных бровей настороженно и угрюмо. На ногах красовались штаны, заправленные в гетры, и мягкие кожаные туфли, позволявшие сулиотам бесшумно ходить по земле и ловко карабкаться по горам. «Я терпеливо выслушивал ваши просьбы», — начал Байрон, — «и пришел к следующему мнению. Я вам выплачу деньги еще за один месяц и оплачу расходы, связанные с вашим возвращением домой. Сейчас дорога в Акарнанию свободна, и вы сможете воссоединиться с семьями или присоединиться к отрядам господина Боцариса». Возражений не последовало. Сулиоты, видимо, сочли подобное решение наилучшим для них и воспользовались милостью Байрона безропотно. А 22 августа пришло, наконец, письмо от Марко Боцариса из Миссалонгеона. «Он ждет нас и готов выехать навстречу в ближайшее время». Байрон радовался первому известию, касавшемуся его непосредственной миссии в Греции. «Боцарис находится сейчас в Миссалонгеоне вместе с сотней своих сторонников. К сожалению, против него выступает около 10 000 турок. Следует начать сборы. Раз нас там ждут, прибыв к Боцарису, мы начнем делать то, ради чего сюда прибыли». «Это точно!» — тут же откликнулся Трелани. «Ожидание затянулось». На корабле затишье сменилось суетой. Капитан согласился доставить Байрона к Миссалонгеону, понимая, что вечно стоять в порту Кефалонии невозможно, а значит, любое продвижение вперед приблизит его к возвращению обратно в Италию. Сборы осложнялись только одним — узнав о щедром английском благодетели, толпы беженцев стали осаждать Геркулес, пытаясь получить от него помощь. «Боже мой, дорогой Байрон!» — — сокрушался Трелани, глядя на несчастных греков с палубы Геркулеса. «Им тоже хочется денег. Вам не прокормить всю Грецию?» «Я сам пообещал им помощь». Джордж хмурился, но пытался не показывать портившегося день ото дня настроения. «Я знал, на что иду. Мне рассказывали о состоянии дел, и не стоило надеяться увидеть иное». Два дня, пока не пришло второе известие из Мессалонгиона, миновали в относительно бодром состоянии духа. Уже 24 августа выяснилось, что письмо Байрону стало последним посланием Боцариса. Он погиб в неравном бою прямо возле палатки Паши. По крайней мере, так передавали историю слухи. Приготовление к отъезду на материк Байрон велел приостановить. Сбор друзей в его каюте состоялся вечером того же дня. Предстояло обсудить дальнейшие шаги. Пьетро Гамбо, как обычно, поддерживал Джорджа, не имея собственного суждения по поводу того, как стоит действовать дальше. Трелани, напротив, настаивал на скорейшем отъезде из Кефалонии. «Мы приехали помогать Греции», а вместо этого приятно проводим время в обществе скучающих англичан, проживающих на острове, — резко сказал он. Им лишь бы все оставалось как прежде, лишь бы нейтралитет островов ничем не нарушался. «Именно, дорогой Трелани, мы приехали помогать Греции, а не отдельным партиям», — возразил Джордж. «В первую очередь следует понять, к кому примкнуть, дабы оказать пользу несчастной стране. Те, кто мог бы нам помочь советом, либо погибли, либо отстранены от дел, либо вовсе уехали отсюда. Сейчас я официально представляю Лондонский греческий комитет и не имею права бессмысленно рисковать. Посмотрите, сколько людей, узнав о деньгах, которые я привез, обращаются за помощью. Сегодня выяснилось, и вам об этом известно не хуже, чем мне, что среди них далеко не все греки. Жадность, желание нажиться толкают людей на обман. И правда, ежедневно на корабль приносили стопки писем от страждущих, а возле Геркулеса выстраивалась очередь из людей, желавших обратиться к щедрому лорду. «Что вы предлагаете?» — спросил Браун, пребывавший вместе со всеми на корабле. «Трелло не прав. Вечно сидеть здесь не годится». Байрон помолчал минуту, не торопясь отвечать. «Я напишу, пожалуй, письмо правительству Греции в Морее. Вы возьметесь его отвезти, мой дорогой Трелани?» — наконец промолвил он. «Пусть укажут место, в которое мне следует ехать, а также на какие цели лучше потратить деньги. Кстати, нельзя сказать, что местные банкиры охотно оплачивают выставляемые счета». Точнее, они вообще отказываются это делать. Кто вежливо, а кто и совершенно неучтиво. «Боюсь, этим они оказывают себе плохую услугу», — сказал Браун возмущен. «Английские банкиры вряд ли после такого захотят с ними иметь дело». «Верно, но боязнь помочь не тому человеку пересиливает», — хмыкнул Джордж. «Я возьмусь отвезти письмо». — откликнулся Трелани. — Любое действие мне будет в радость. Готов выехать немедля. — Если не возражаете, я присоединюсь к вам, — предложил Браун. — Вдвоем будет в любом случае безопаснее. — А вы, Байрон, не хотите ли переехать с корабля? Полковник Напье постоянно предлагает вам жилье на берегу. — Я раздумываю над этим. Но становиться частью английского сообщества, проживающего здесь в бездействии, не хочу категорически. Пьетро, пожалуйста, поищи для нас что-нибудь в стороне, чуть поодаль от скопления английского племени. Принятый план приободрил компанию, и все удалились спать. А Джордж сел обдумывать письмо греческому правительству, вежливое и ясно выражающее бескорыстные намерения адресанта. Ньюфаундленд привычно лежал на полу, охраняя вход в комнату. За стеной тихо шелестело море. Но душу Байрона покинуло установившееся по прибытии в Кефалонию спокойствие. Он постарался погасить зарождавшееся волнение, сосредоточившись на выходивших из-под пера строчках.